Глава 12. Обеденный зал был еще одним осколком тех советских времен. Шевченко даже повел взглядом по стенам, отыскивая портрет Маркса или Ленина. На Украине ему приходилось их встречать, в не основных помещениях властных структур. То ли какая-то легкая самоирония демократов, впрочем, они на нее редко способны, то ли стыдливая инерция сознания. Так, наверное, стояли идолы Перуна в сараях киевских, хором после крещения. Вроде бы брошены на дрова, но все никак руки не доходят. Портретов не было никаких. Только тканные панно, достаточно провисевшие, чтобы казаться родными. «Садись, Коля». Хайретдинов привстал из-за стола, добродушно улыбнулся. «Позавтракаем, да и за помин души выпьем». Шевченко подошел, отчаянно стараясь расслабиться. Такие помещения всегда угнетали его. «За чей помин, Рашид Гулямович?» «За раба Божьего Аркадия. Ах, нет, нельзя. Нехрест иудей. И за Фархада нельзя». «Профессор?» «Да, Коля, да. Его достали. Ты садись, рыбку будешь?» Рашид Гулямович чуть ли не стлался перед ним, при этом не теряя ни грамма достоинства, эдакий образец восточного гостеприимства. «Рашид Гулямович, зови меня просто Рашид, хорошо?» «На брудершафт придется выпить», — с некоторым усилием сказал Шевченко. «Давай». Николай сел рядом с Хайретдиновым. Овальный стол был сервирован на двоих, полностью сервирован. И никого в комнате. «Я подумал...» Разливая в рюмки довгань, сказал Хайретдинов. «Лучше холодное поедим, да зато поговорим спокойно, правильно?» Он улыбнулся. «Черт, хорошая улыбка, ей хотелось верить». «Конечно». «Ну, давай, Николай Иванович». Хайретдинов встал, они переплели руки. Смешной ритуал мужской дружбы, замена кровного братства. Вино есть кровь, а кровь... «Вино?» «Водка, очевидно, лишь концентрат крови». «Будем жить, Коля!» Они поцеловались троекратно, и Шевченко с удивлением почувствовал, он не испытывает ненависти к этому человеку и даже не чувствует его хозяином, идиотом-политиком. «Это что же, судьба силы? Служить?» «Из всех посланников тот, что пришел к тебе...» «Был мне наиболее близок», — сказал визирь. «Поверь, в этот раз ему не повезло, но в следующий раз, возможно». «Земля ему пухом. Сейчас мы должны спасти мир. Ты понял?» «Девчонка», — Хайретдинов кивнул, и его лицо дернулось. «Дьявол! Тьфу!» «Только его поминать. Почему ты их не кончил, Коля?» «Потому что он не смог. Я не в силах убить женщину. Ой, ну что за бред?» Визирь сел. «Европа, мать ее. Женщина священна. Нет разницы, когда приходит смерть. Что же нам делать, а?» «Тебе решать. Ты посланник». «Да-да. Ладно, что уж теперь горевать. Давай помянем твоего...» Он сноровисто капнул в рюмки водку. Посмотрел на Николая. «Не был ты человеком, но кто решит, в ком есть душа?» Быстро, чеканно изрек он. «Ты зла не хотел. Мир праху, покой тому, кто еще вернется». «Будем жить!» Они выпили, не чокаясь. «За Фархада не будем. Потом, вечером. У меня будет денек, не приведи Господь». Визирь усмехнулся. «Посмотри телевизор. Покушение на депутата, лидера независимых. Ах-ах. Слушай, Коля, тебя не тревожит карьера?» «О чем ты?» Шевченко потянулся, накладывая себе тонкие пластинки буженины. «Украина, конечно, страна нищая, но спецслужбы не обижает. Твой визит к реакционному российскому политику, как к нему отнесутся?» Шевченко усмехнулся. «Если ты победишь, то это самый удачный шаг в моей карьере. А если нет?» Николай плеснул себе еще водки, куда более щедро, чем разливал хозяин. «Хорошая водка. Не привык он пить с утра, но теперь все привычки устарели. Тогда и жить не стоит. Я видел ее глаза. Харидинов вздрогнул. Остановим. Не в первый раз, поверь. Дай-то бог. Он на нашей стороне, Коля. Рашид, мне надо позвонить домой. О чем разговор? Звони. Харидинов вынул из кармана трубку, протянул Шевченко. Путаясь в обилии кнопок, Николай включил телефон. Почему в армии нет ничего подобного? Проводная связь, как во Второй мировой, позорище. Алло! Нина взяла трубку сразу, словно ожидала звонка. «Коленька!» «Как ты, малышка?» Он постарался забыть о Харидинове. «Да, он женат 20 лет и все еще любит жену. Пусть его считают моральным уродом. У него есть дом и семья, а не только веселые девочки-штабистки». «Хорошо. А как ты? Почему вчера не звонил?» «Занят был, Нина. Очень занят». Шевченко прикрыл глаза. «Теперь все хорошо. Как Сашка?» «Гораздо лучше. Привет от Тани». Пауза. «Коля, все действительно в порядке?» «Да, да, малышка». Шевченко посмотрел на Хайрединова. Того, казалось, всецело занимал бутерброд с осетриной. «Лучше, чем когда-либо».